кафе «Корсар» за кубачкам кавы, ударымся ва ўспаміны, якія, як у кожнага, хто ўвесь час на вастрыні падзею, звязаныя ў пана Тадэуша з этапамі ў жыцці краіны. Як вы ўсё-такі выжылі праз ліхалецце 90-х, праз ціск уладнай пачатку 2000-х? Мне было сразу мала прадпрыемства, а потом году общество за дополнительную ответственность. Податки вялікія, процентаў 30-40 ад прыбытка. Когда я сюда прышоў, начавал і днявал, кем я только не работал. И электриком, и сторожем, и строителем. Там и проектировал. Вся семья здесь работала. Сколько год не отпочивали уже? Ой, с 2000 года. В прошлом году я первый раз поехал в отпочинок в Египет. Мой тата дал 500 рублей мне на жизнь. Сегодня я хочу оставить своему сыну капитал, который я смог заработать здесь. Приезжали россияне, хотели купить, но мы, конечно, не продали, и продавать я не собирали. Вы уже сёмковец. Укоронились. В принципе, да. Внук у вас уже сёмковец в третьем колене. Да, да. Кирилл. Тимахчимов, коли его придут россияцы со своими миллиардами, и что они белорусы тут под Минском тиснуть будут. Площадь вытворшая, выгодная, место привабное. На 100%, что так оно случится, если российский капитал придет сюда. Потому что вот таких коммерсантов, как я, то, что мы смогли заработать, пыль для российского бизнеса. Сегодня уже здесь российцы покупают землю под подставных лиц, строят дома. Но если в самом деле сделают они единое экономичное пространство, опасно для наших бизнеса. У нас налоги разные, у нас условия другие. Заработать денег мы не можем, потому что государство вмешивается, деятельность часто диктует условия с исполкомом. Тяжелее стало працевать, личился в несколько раз штат. Шукаясь по радусами. Гор стало. Попереборность. Да. И вот ходишь по кабинетам, там месяц, говоришь, эти пытания. Для того, чтобы не прошло прогнание Беларуси, надо создавать другие условия. Подошел непознавально сиплый у цивильным Дионис. У предпринимальницы с батьком уже 18 год. Скончил машинобудовничий техникум. Коли ж заговорил, отчулося, что я, кажуть, змагар. И что россиянину придут, и что они нас выселят отсюда, на каком основании? Земля принадлежит удовольствием. И раз 100 лет в аренде, у налоги, никакие заложности перед государством. Пошлите. Да, так и сделаем приблизительно. И, конечно, насколько им государство позволит. Али у працу, у державное предприятие по специальности, видать, не будешь. Нет, однозначно. Даже если что-то здесь не произойдет, не дай бог, ты тут фух, все равно буду что-то думать сам. Только на себя. По слава богу, 10 лет работаю. У эфиры «Подороже свободы». После короткой обвески протягнем. Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Радио «Свобода» у эфира. Ну а теперь я, Виталь Семашко, запрошаю вас до коренного населенства на улице Семкова. Мандрука непосредственно по улице Сёмкова почалася с несподявано приемного. У одной ля расшильных брамов нечего чекали мать и сын Людмилы и Сергея Ивановы. Оказалось, сустроил однодумцев и заводчных знаемцев. И раницей, и вечером слухаю, только свобода, да? На кухню зашла, включаю быстрее кнопку свободы, тогда уже чайник ставлю. Вечером 6 часов на кухню пришла, в хате живет 10-15 человек, и все слухают. Сергей разом с подошедшим старожилом, 73-годовым былым директором школы, с подаром Александром Добаром узгадали историю ды поддання про Сёмкова. Пан Сёмка поругали с Ароном, два браты. Получилось Аронова слобода и Сёмку городок. Дети их Сёмки построили Сёмку. Здесь было панское имение. Пан Халковский после революции по инициативе жены Сердяковой здесь детскую колонию наподобие в Макаренке беспризорников собрали. И было здесь их 400 человек. В 59-м году по инициативе Хрущева организовали школу-интернат. Дети больные, сердечники, желудочники рассушили года 4. Там уже внутри все погнило. Помни всему советскому, что было. Всему советскому. Старейшие Иванов не бы подвели выник. Пригород весь в городе. Приезжая, Брестская область. Съезжаются тут местные, в Калаче никто не прошел. Таким-нибудь бараку в совхоз дачи. Працуюсь после. На тракторе, у тебя просто больше заробки, чем на якой столе, что не здесь. Разолеться и 300 рублей не заробишь. Ну, тут и 1,5 миллиона. А з гэтай кабетай я сустрэўся ля прыпынку, дзе яна выйшла з аўтобуса, на якім штодзень ездзіць у Менск, дзе працуе прадавачкай, рабіла даяркай, але не шкадуе, як і не збіраецца з'язджаць. Было раньше 90 коров. Yes. Да, а сейчас уже 10. И уже каждый сам у себя держит. Не гоняет уже стадо. И сено негде взять. Поля все распроданы. Олег, жить тут выгоднее, чем в Минску? Естественно. Огород есть. Морковку, бурак и картошку. Бульбочки кольки соток знаешь? 10. Хватает. В Минску ты працевать будешь, а жить ты у себя в Мкове? Да. Необходное тлумачение. А 3 года тому збудование до земли мясового разваленного саугаса Озерны выкупил, да и зрабила, покинувши ранейшую назву, приватная продуктовая фирма. Уже новый обвал наступил про 1.5 года. Ля былого правления разом с паном Тадеушем, який так само вырашил погутарить с мясовыми, сустрелись с директором филиалу, с подаром Сергеем Пешалом. Коробка кольки было? 400. Надо было новую фирму строить. Кредиты у гроши не было? Да. А, приватная фирма? Да. Коров сдали? Да. Отдали за полцы. Да, ставка на овощи и на картофель. Зерно. У вас працует процесс дольник? 185 человек. Так, о, тут больше 2000. Колхоз никто не хочет идти. Что у нас за колхоз? Механизаторы. Средняя за год под 800 тысяч. А на полевых кольки? У нас меньше 500 рублей не получают. Тогда уж Редько комментуем. Они здание купили, имеют право сажать, убирать урожай, но земли остались государственные. Сколько здесь председателей поменял, директоров были, которые только проходили для того, чтобы нажиться, и ничего не получается. Потому что другие народ совсем. Ну, не хочу здесь работать, поехал в Минск устроиться. Миллион свесок сегодня поблизу Минска, да бесперспективный. И народ спивается. Осталось вам пару человек коренных жителей, у тех, которых я знал. Какие тут вот аграрный бизнес? Чему совхоз развалился? Система господарения? Так. Человек не чувствует себя хозяином. Я бачу стиль, метод руководства. Это не его. Его требуют, ему диктуют. Ты что сажать? Где сажать? Кольки сажать? Брать и сколько? И за что продать? И куды? Не заробки, а заробочки. Заробочки, да. Заробачкі яшчэ нішто, а карэны, як мы чулі, не скардзіцца. Горш са спадзяваннямі на паляпшэнне ўмоў жылля ды быту. І ўсё-ткі маці і сын Івановы у будучыню глядзяць за сенсаваным аптымізмам. Ну а што сёмкам будзе? Пасёлак Лецішава? Не. Горад спутнік. Ужо ў гэтым году наш на шэрадам кладбішы мікрараён Мінскі, 8 кілометраў. Дзеля Сёмкава будзе праходзіць вторая кальцавая вдоль Мінскага моря. Ну і, соответственно, населення ўжо около 10 тысяч па пастанні перепісі. В каторы катэджы пабудавалі? Конечно. Мы тут перспектыўныя. Ніяк мы не загінем. Радзіўся тут. На хвалях Рады Свабода мы падарожнічалі па вёсцы Сёмкава, ды навакольных лецішчах паміж Мінскам ды Менскім морам, і дзе ўпэўніліся, што вёска стане спадарожнікам лецішчам сталіцы, калі расейскія мільярды яго не захопіць. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздарушага.